Роман Док. Место дома. Дата 25.11.2006. Время 9.00. Музыка. Нет. Гражданская оборона. Альбом «Реанимация». Я стою у окна, уткнувшись носом в тюлевую занавеску. На бесцветном небе висит неяркое солнце. За домами дымят трубы комбината. По улице проезжает трамвай, качаются провода. «Ну, я пошла», — говорит Аня. На ней черный свитер и черные джинсы. Я в первый раз вижу ее в джинсах. Обычно она носит юбки. Она замечает мой взгляд. Это очень старые джинсы, Wrangler. Я их купила как раз в начале того лета. $50 в фирменном отделе. Очень дорого было по тем временам. Но мне родители дали денег на подарок ко дню рождения. И я в них ходила на первое свидание с Игорем. Когда еще холодно было, в начале июня. И то осенью я их еще носила. А потом перестала, отвезла к родителям, и там они лежали. А потом вдруг нашла, привезла. Я постараюсь недолго. Дверь не открывай, а к телефону не подходи. Я открою своим ключом. Да, конечно. Мы целуемся. Аня надевает пальто, отмыкает дверь и выходит. Дверь захлопывается, щелкает замок. Я иду в комнату, сажусь за компьютер. От нечего делать смотрю на списки папок в проводнике. Одна называется «Роман». В ней только один файл – «Роман Док». Я открыла глаза и поглядела на потолок. За 2 года, что я жила в этой комнате, я запомнила всю географию потолка. В центре, рядом с лампой, в нескольких местах к ней прилипли скелеты задавленных комаров. Они уже были здесь, когда я вселилась, и комнату с тех пор не ремонтировали. У зеленого цвета водоросли трубы, а с потолка и вниз по стене тянулся бежевый подтек. Как будто кто-то выплеснул туда чашку кофе. Игорь спал, повернувшись к стене. Я не помнила, почему оказалась с краю. Я встала, сунула ноги в шлепанцы и подошла к окну. За стеклом, среди зеленых, но уже не свежих листьев, мелькали отдельные желтые. Как первые седые волоски у еще молодого человека. За зеленью видна была улица. По ней проносились, гремя, грузовые машины. Мне вспомнился такой живой день в конце августа много лет назад. Я училась в 6 или 7 классе и ходила в школу получать учебники. Тем, кто приходил еще до 1 сентября, доставались учебники получше. Мне тогда бы выдали почти все новые, только по алгебре уже кто-то учился, но состояние было оценено на 5. Я несла книги в сумке домой, а по улице точно так же грохотали грузовики. Вчера мы с ним были на дискотеке «Белый лимон» в бывшем кинотеатре «Салют». Мне было по-своему любопытно, я на дискотеках за всю жизнь была, может, раз 10, а Игорь вообще их не любил, потому что слушал другую музыку. Но в этот раз почему-то сам предложил сходить. «Салют» я помнила хорошо. Часто ходила туда в детстве. В буфете покупала пломбир за 20 копеек, шла в зал, садилась и ждала, пока прозвенят 3 звонка и откроется красный занавес. Фильмы в «Салюте» давно не показывали. В кассах устроили ксерокопию, в фойе дискотеку, а сам зрительный зал был закрыт. С нами пришел приятель Игорь Андрей. Он сразу купил Барри бутылку водки, и мы быстро выпили половину, закусывая чипсами. После этого стало весело, и меня уже не напрягала ни попсовая музыка, под которой мы танцевали, ни постоянные крики диджея «Камон» и почему-то «Shut up». Может, он что-то не понял в английском. Пепельницы на столах менял негр. Андрей сказал, что знает его, он из Гамбии, и зовут его Самуэль. Он учится на 3-м курсе политеха. Ближе к утру Андрей познакомился с девушкой. Ее звали Ларисой. Он пошел ее провожать в район комбината, а мы с Игорем вернулись ко мне в общагу. Он не хотел идти через вахту и залез по решетке на 2-й этаж. Потом протянул мне руки и поднял на руках наверх. Я боялась, что он не удержит меня. Он ведь уже был нетрезвым, но он удержал. Я сделала 2 затяжки и отдала сигарету Игоря. Он тоже сделал затяжку. Я сказала, скоро кончится лето. В ответ он напел. Больше надежд нету. Нет, правда. Мне всегда бывает грустно в конце августа. Потому что что-то кончается и больше уже никогда не повторится. В дверь звонят. Я закрываю файл, выхожу из Word'а. На экране зеленый холм и кусок ясного синего неба в белых мелких облаках. Я подвожу курсор кнопки Windows Media Player, щелкаю. Открывается последний список воспроизведения. Звонки в дверь продолжаются. Я нажимаю на play. Открытие файла мультимедиа. Воспроизведение. 192 килобита в секунду. А в дверь больше не звонят, а молотят ногами, пытаясь выломить. Это будет несложно. Обычная дверь старой хрущевки в обычном районе говенного города, который родина, в котором я дома. Я делаю звук погромче, поворачиваю голову, смотрю в окно. Неяркое солнце все так же висит над домами.